Крылохвостик уютно устроился в кроне могучего дуба, а Алис нарисовала для себя уютный гамак с мягкими подушечками, набитыми душистыми травами и пушистое одеяло из лебяжьего пуха. Качаясь в гамаке, словно в колыбельке, она слушала завывание ветра, еще долго-долго смотрела на ночное небо. Вон луна, и она улыбается мне, а я ей. Там звезды. Вот первая, самая большая, а это вторая, самая яркая. Третья — голубая, четвертая — розовая, а пятая — совсем малышка. Наверное, на ней живут гномы. Когда-нибудь я обязательно слетаю к ним в гости. И снова первая, вторая, третья. И девочка незаметно уснула спокойным, крепким сном. Глава 9. Кляксы. Алис проснулась рано утром от страшного шума. Словно десятки маленьких сирен включились одновременно в разных уголках сада. «Ви-а-у-а-и-е!» слышалось со всех сторон. Девочка хотела вскочить, но что-то липкое сразу же сковало ее движение. «Да что же это такое?» И тут Алис вдохнула в себя знакомый сладкий запах. «Это же сливочная тянучка! Но откуда она здесь взялась?» И она откусила маленький кусочек ириски от клейкой ленты, которая, как паутина, опутала с ног до головы все ее тело. Алис стала раздирать липкую тянучку и, освободившись, наконец, от нее, подняла голову и не поверила своим глазам. Вся поляна была завалена сладостями. Вареная сгущенка ручьями стекала с деревьев. Горы пористого шоколада, как гигантские трубы, возвышались над садом. Сливочное мороженое таяло на солнце и широкими молочными реками разливалось по земле. Ветви вишен, как новогодние елки, были украшены мармеладными зайцами и медведями, леденцовыми петушками и песочными совами. Засахаренные кусочки фруктов, словно спелые лесные ягоды, блестели в траве. Попкорн, как хлопья пушистого снега, падал откуда-то сверху. Но самым впечатляющим был торт безе. Огромный, нет, просто гигантский. С шоколадной глазурью, арахисом, кокосовой стружкой, ананасовым желе и засахаренной клюквой. Он отдаленно напоминал средневековый замок и занимал всю середину поляны, а своими изогнутыми кремовыми башнями уходил ввысь, скрываясь где-то за облаками. Полчища пчел, шмелей и ос жужжа велись над всем этим сладким царством. Они высасывали своими длинными хоботками сахарный сироп и отвозили его в свои кладовые. Вот одна из пчелок увязла в абрикосовом варенье. «Бедняжка», — подумала Алис и вытащила ее из сладкого омута. «Спасибо, спасибо», — поблагодарила ее пчела и опять набросилась на сладость. И тут внимание девочки привлекли какие-то странные существа. Они были похожи на кляксы. Да-да, те самые кляксы, которые нерадивые ученики оставляют в своих тетрадках. Одно, двух и трехглазые кляксы всех цветов и размеров пронзительно визжали и носились по поляне. Они, как обезьяны, ползали по вареной сгущенке и, как кроты, прорывали ходы в кремовых башнях, жонглировали попкорном и обстреливали друг друга орехами, качались на жевательной резинке и ныряли в молочные реки, и при этом успевали своими многочисленными лапками-щупальцами запихивать себе в рот все, что встречалось на их пути. «Крылохвостик, где ты? Я здесь!» Раздалось откуда-то сверху. Алис посмотрела на дуб и ахнула. На нижней его ветке желтые и красные кляксы раскачивали динозаврика в разные стороны. Отпустите меня! Это озорницы перекинули его на вишню, а там уже хозяйничали белая и сиреневая кляксы. Они вымазали динозаврика ежевичным желе, обмотали его клубничной жвачкой и забросили в самый центр гигантского торта. Алис, я больше никогда, никогда не буду трогать твои краски! Только убери все это! И он едва успел увернуться от увесистого куска крема, который в него запустила серая клякса. А девочка уже стряхивала со своих волос бледно-розовую кляксу, которая, дико гримасничая, пыталась вымазать ее малиновым джемом. Да что же здесь произошло? Понимаешь, Алис, когда я утром проснулся, мне очень захотелось чего-нибудь вкусненького. Ты еще спала, я не решился тебя будить, а взял альбом и стал рисовать нам на завтрак вот этот торт. Но у меня почему-то с кисточки постоянно капала краска, и получились кляксы. Потом они вдруг ожили, выскочили из альбома и нарисовали все это. И он показал на груду сладостей. Прости меня, пожалуйста, Алис, я так хотел сделать тебе сюрприз. И тебе это удалось. Ты мне лучше скажи, горе-художник, где теперь мои краски? Не знаю! Кляксы их куда-то утащили! Алис огляделась и заметила под персиковым деревом маленькую голубую кляксинку, которая, оседлав пряничную лошадку, рисовала изюм в цветной глазури и тут же его поедала. Девочка подбежала к ней и выхватила у нее альбом с красками. Кляксинка дико взвизгнула, она соскочила с лошадки, забросала Алис попкорном и нырнула в яблочное повидло. Ну, крылохвостик, я надеюсь, на этом твои сюрпризы закончились? Ну, вообще-то... Когда я рисовал торт, то у меня случайно, ну, совсем случайно развелась синяя краска. И вот получилось вот это. И он показал в сторону своего творения. И действительно, в ту же секунду торт будто взорвался изнутри. Огромные куски безе полетели в разные стороны. Кремовые башни покосились и с грохотом рухнули на землю. И испуганно завязали кляксы и разбежались по разным углам сада. Алис замерла с ужасом, ожидая, что же будет дальше. И тут из торта вылезла огромная, жирная, синяя кляксина. Она была отвратительна. 5 ее круглых глаз с жадностью осматривали поляну. Хищные щупальца беспрестанно хватали сладости. Пирожные и печенье, шоколад и мороженое, мармелад и шербет, карамель и сгущенка, пироги и бублики, зефир и халва — все это килограммами отправлялось в бездонный рот чудовища. Кляксина раздувалась прямо на глазах и была уже похожа на огромный воздушный шар, а ненасытные щупальцы искали все новые и новые лакомства. Вот уже исчез последний кусок торта, последний леденцовый петушок и мармеладный заяц были сорваны с дерева. Не осталось ни пастилы, ни лукума, ни сахарных палочек. За считанные минуты поляна вся опустела. И тут один из щупальцев поймал маленькую голубую кляксинку, ту самую, что качалась на пряничной лошадке. Жалобно пискнула кляксинка и испуганно посмотрела на девочку. А та уже что-то рисовала в своем альбоме. Глава 10. Самый веселый в мире театр клякс. Сначала где-то вдалеке чуть слышно запела флейта. Синяя кляксина прислушалась к чарующим звукам, на мгновение замерла, и маленькая голубая кляксинка повисла в воздухе всего в дюйме от открытой пасти чудовища. И тут из разных уголков сада полились нежные звуки скрипки. Они становились все ярче, сильнее, словно десятки маленьких музыкантов одновременно взялись за смычки. Где-то справа заиграл саксофон. Слева ударили барабаны и медные тарелки. Сзади прошлась по струнам трепетная гитара и издала победный клич «Бойкая труба». И вдруг все это слилось воедино, и над поляной зазвучала веселая, озорная музыка. Синяя кляксина встрепенулась и начала извиваться своим могучим телом. Сперва это были неловкие, неуклюжие движения. Постепенно они становились все более пластичны и раскованы. И вот не прошло и нескольких минут, как из рыхлой бесформенной массы чудовище превратилось в ловкого танцора. Синяя кляксина подмигнула маленькой голубой кляксинке крайним правым глазом, а ее щупальцы поймали еще с десяток клякс и начали жонглировать ими, как разноцветными мячиками. А вокруг в это время творились настоящие чуда. В самом центре поляны, словно из-под земли, вырос роскошный восточный шатер. Его причудливые узоры, расшитые золотом, серебром и красным шелком, сверкали на солнце и ослепляли всех своей красотой. Вокруг шатра рассыпались каскадом радужных брызг поющие фонтаны, а между ними, словно в шахском дворце, гордо прохаживались королевские фазаны и величественные павлины. Огромные гирлянды воздушных шаров парили в воздухе. Гигантские надувные клоуны махали своими гуттаперчевыми руками и зазывали всех на красочные представления. Каждую минуту небо взрывалось пестрыми переливами праздничного фейерверка, и над шатром появлялась мерцающая надпись: «Самый веселый в мире театр клякс». Звери и птицы, букашки и таракашки, жучки и паучки уже спешили на необычный спектакль. У входа в шатер в ярко-малиновом колпаке с розовыми бубенчиками их встречала пятиглазая синяя кляксина. Она приветливо улыбалась гостям и вместо входного билета вручала каждому эскимо на палочке. В ложе для почетных гостей уже важно восседали розовый хамелеон с гризеттой, а рядом с ними уютно устроились на мягких атласных подушечках Алис и Крылохвостик. Ну, когда же начнется представление? Крылохвостик успел уже несколько раз облететь весь шатер, повисеть вниз головой на веревочной лестнице, попрыгать на батуте и даже покрутиться в бешеном колесе. И вот, наконец, открылся занавес, и на манеж в ярких блестящих костюмчиках выбежали клякс. Зал загудел и взорвался аплодисментами. И громче всех хлопал, конечно же, динозавр. Это я их нарисовал! Крылохвостик! Динозаврик притих, что-то неловко пробурчал себе под нос, потом нехотя уселся на свою подушечку, но через несколько минут уже обо всем забыл и выпорхнул на сцену. А там кляксы усмиряли дикую саранчу, жонглируя при этом огненными факелами. Крылохвостик сразу же оседлал скакуна и только хотел было схватить факел, как вдруг саранча взвелась с ним под самый купол шатра и попыталась сбросить с лихого наездника. «Ой-ой-ой-ой-ой!» — заверещал динозаврик и крепко обхватил своими лапками шею насекомого. Крылатая артистка сделала в воздухе мертвую петлю, а потом резко спикировала на манеж и вдруг понесла его прямо к туннелю из горящих обручей. «Алис!» — зажмурился Крылохвостик. Когда же он, наконец, осмелился приоткрыть один глаз, то все уже было позади. Саранча мирно паслась за кулисами театра, поедая вкусный душистый клевер, и вполне дружелюбно посматривала на своего всадника. Динозаврик быстро соскочил на землю, испуганно на нее покосился и со всех ног бросился назад в шатер.